Такое разделение образовалось по вполне естественным причинам, ведь для новичков работать на службу было намного выгоднее, чем ходить на зачистку первого этажа самостоятельно. Нормальная кормежка, форменные комплекты одежды, регулярные походы на зачистку и погружение на второй этаж под контролем более опытных искателей, так еще и платили за работу. Так что неудивительно, что штат верхней службы был всегда заполнен под завязку. Понятно, что наверху вахтовым методом постоянно дежурило несколько опытных искателей, но основное количество штата теперь составляли именно новички. Со временем, если новичок достигал нужной силы и выражал желание, он мог отправиться на экскурсию вниз. Как правило, такая экскурсия длилась 3 дня. В первые 2 дня ему показывали 4-й и 5-й этажи, а на третий позволяли посетить 6-й. Правда, на 6-м ему демонстрировали только 3 начальные тренировочные комнаты и арену, а про остальное только рассказывали. Потом новичок возвращался обратно и мог продолжать работать наверху. Или можно было написать прошение о переводе в нижний отдел службы. И когда прошение было удовлетворено, то такой сотрудник переводился вниз. Правда, свободных должностей оставалось все меньше, так что вскоре, прежде чем перевестись, кандидату придется ждать, пока освободится для него подходящая должность. Впрочем, ничего не мешало уволиться и самостоятельно перебраться вниз, присоединившись к другим искателям, пополнив собой пул предложений для комплектования групп, которые набирали владельцы ключей. Не все из получивших заветную пластинку начинали собирать собственную команду, некоторые предпочитали просто набирать подходящих людей из общего лагеря 5-го этажа, так что шансы у таких искателей все же были. Тем более, что они всегда могли найти собственный ключ, что иногда и происходило, так что желающие рискнуть не переводились. И вот, посмотрев на таких перевевшихся вниз служащих, Хельвард и подумал, что неплохо бы было организовать тренировки. Ведь все равно они будут в свободное от работы время пытаться попасть в первую комнату 6-го этажа. Так пусть они хотя бы будут подготовлены к тому, что их там ожидает. Правда, оказалось, что такие тренировки с удовольствием посещали не только новенькие, но и те немногие люди и даже несколько альвов, кто был в составе службы практически с самого начала. И вначале все ограничивалось только такими вот занятиями, но потом один из альвов подошел к нему с предложением организации других уроков. Так что теперь их служба регулярно проводила занятия по письму, правильному поведению сотрудников с посетителями, владение оружием и тактике. А еще они приглашали различных специалистов на открытые лекции и показательные занятия, которые мог посетить любой желающий. Причем это были не только специалисты боевой направленности, но и представители различных профессий делились своим опытом и знаниями. Понятное дело, что эти мастера не рассказывали никаких секретов, но, как оказалось, многим было интересно послушать, и они с большим удовольствием приходили. Приглашали они их не за спасибо, а платили местными деньгами, так что службе требовались и свои группы сбора добычи, так как такие внеплановые расходы не входили в список необходимых трат, на которые пока выделяли необходимые средства спонсоры службы. Кстати, такие группы числились как спасательные команды, которые создавались с прицелом на оказание помощи или предоставление силовой поддержки для желающих спуститься вниз искателей, которые не хотят обзаводиться собственными группами и набирать их из состава свободных искателей в лагере. Но сейчас у них все равно не было никакой работы, так что было смешно не использовать их для получения добычи и пополнения казны службы. Но наличие таких групп совершенно не мешало другим сотрудникам службы организовывать собственные отряды и отправляться в свой выходной или выходные на 6-й этаж или еще ниже. А так как выживаемость сотрудников была необходима, так как каждого специалиста приходилось долго учить, то и необходимость в таких занятиях становилась более явной. И даже то, что некоторые из сотрудников потом покидали службу, а происходило это, как правило, после получения собственного ключа или при приглашении его в перспективную группу, не снижало энтузиазм Хельварда. Ведь не важно, что кто-то уходил, гораздо важнее, что остальные оставались и продолжали трудиться на благо службы, а значит и его авторитета. Уже сейчас посланцы конунгов, среди которых не было недостойных людей, обращаются к нему как к равному, а не просто купцу, захапавшему прибыльное дельце. И хоть до уровня конунга он пока не дорос, но его ближники уже считают его за представителя их круга. Поэтому Хельвард предпочитал терять многих, но сохранять некоторых, зато эти некоторые продолжали становиться сильнее и увеличивали его авторитет. А ведь и сама служба в будущем будет развиваться и увеличиваться в количестве, о чем ему доходчиво и наглядно пояснил писарь, предоставив план развития службы. Ведь постепенно искатели будут уходить все глубже, а значит им придется закладывать все новые филиалы службы, чтобы обеспечивать достаточный уровень сопровождения искателей и мастеров-ремесленников. Час 92. Бер устало привалился к стене и с наслаждением приложился к фляге с водой. Последние 5 комнат были невероятно выматывающими и потребовали от него выложиться по полной, поэтому он решил не идти дальше и поднялся по лестнице наверх. Сейчас он немного отдохнет и отправится назад, а пока можно было просто сидеть и ни о чем не думать. После того, как они с Вайкрис разблокировали 9-й этаж, Бер регулярно совершал одиночные погружения, оттачивая свои навыки и пытаясь найти разные способы преодоления всех препятствий. Причем он делал это не только на 9-м этаже, но и на 8-м. Он при каждом одиночном спуске не обходил полосу препятствий 8-го этажа, а шел через разворачивающуюся спираль комнат, преодолевая последовательно все препятствия, одно за одним. В этот раз он вообще 8-й этаж пробежал без остановки. Поэтому можно было с полной уверенностью говорить, что польза от этого была, как и от повторных последовательных прохождений комнат испытания. Самой Альвийке он никогда не рассказывал, чем он тут занимается, да она и не спрашивала. Она вообще в последнее время больше уделяла времени подготовке своих сородичей. Посмотрев на нее, он и сам иногда начал задумываться о том, чтобы принять предложение Хельварда и иногда рассказывать участникам службы про волшебную пещеру. Правда, каждый раз он выбрасывал эту мысль из головы, ведь хоть он и многое знал про пещеру, но очень часто это было очень личное знание, выстраданное им в его приключениях. Подобным не хотелось делиться с другими, да и он сомневался, что многие поймут его. За все это время он успел насмотрелся и на альвов вблизи, и на людей. Даже орков он теперь мог видеть регулярно, хотя и старался сталкиваться с ними пореже, так как они уже задолбали его своими вызовами на арену. И вот, насмотревшись на всех этих разумных, он вдруг понял, что они ему не нравятся примерно одинаково. Несмотря на кажущиеся различия, все они были какие-то одинаково грязные. Не в смысле телесной чистоты, так-то все очень даже любили помыться и многие сожалели, что тут нет бани, ведь душ хоть и хорошее приспособление, но баню не заменит. Грязные они были в душе. Все, кто приплывал на этот остров, прибывали сюда за сиюминутной выгодой. Все, что их на самом деле интересовало, это грабеж пещеры, а на ее тайные даруемые ей чудеса им было плевать. Их интересовало только то, что можно было превратить в выгоду. Хотя, положа руку на сердце, стоило признать, что он был не совсем прав, гребя всех одной гребенкой. Была среди альвов и парочка более адекватных, но они были скальдами, поэтому он с ними почти не контактировал. Да и это проблемная гостья, которая постоянно норовила устроить очередной бардак в пещере, подстраивая различные каверзы, тоже исследовала пещеру не только с материальным интересом, но это были единицы, которые только подтверждали правду. Альвы прибыли на остров, чтобы забрать пещеру себе, как будто обычные смертные могут владеть подобным чудесным местом. Даже те два скальда прибыли сюда не для поиска вдохновения или описания подвигов, а тоже для захвата пещеры. Это уже потом, когда стало понятно, что ничего у них не получится, и основной части альвов разрешили заниматься чем они хотят, они посвятили себя песням. Все люди приплыли на остров только с одной целью – награбить побольше золота. И даже когда они узнавали, что золота тут нет совсем, убиралась отсюда только часть, а остальные все равно пытались разбогатеть на грабеже пещеры. И даже те, кто прибыл сюда не для грабежа, были тут по вполне себе меркантильным причинам, как тот же Хельвард. Они уже неплохо ладили с Хельвардом, и тот как-то признался, что прибыл сюда за силой. Силой личной и силой влияния. Он хотел приобрести влияние на других искателей, в основном людей, и потом захватить себе собственные земли, став конунгом на них. Бер отнесся к этому с пониманием, но в душе испытал горечь, ведь глядя на то, как Хельвард организовывает свою службу, которую каждый народ называл на свой манер, он считал его не таким выгодоискателем. Хотя потом, погрузившись в ежедневную медитацию и пытаясь понять, почему его так расстроило это открытие, он нашел очень неприятный для себя ответ. Хельвард был слишком похож на него самого. Ведь Бер тоже хотел получить от пещеры силу, чтобы отомстить за убийство его родичей. Это сейчас он понял, насколько это желание мелочное, но тогда он только этим и жил. И вот когда он поближе сошелся с Хельвардом, то неожиданно увидел в нем себя, и теперь он не знал, что ему с этим делать. Он посвятил размышлению над этим вопросом много своего времени, и пока так и не пришел к однозначному решению, ведь так-то ему не было никакого дела до желания Хальварда, его устремлений. Сам он уже тоже не горел желанием мстить всем и вся, поняв всю бессмысленность подобной затеи, но вместе с тем он все равно хотел смерти тем, кто обрек на смерть его родичей. Вот только это был конунг и его ближники, а убить их всех в одиночку дело было нереализуемое даже на его теперешнем уровне сил. Конечно, он мог найти путь, который приведет к смерти всех тех, кого он считает виновными, но не было никакой гарантии, что сам он останется жив. А он не собирался умирать, тем более так глупо и бесполезно. И вот недавно он пришел к, казалось бы, устраивающему его решению. Если волшебная пещера признает Хальварда достойным и даст ему то, к чему тот стремится, силу и влияние, то он, Бер, отдаст ему земли, на которых обитали его предки. Таким образом Хальвард получит право на земли вдоль берега реки, и ему останется только силой оружия доказать остальным, что это его земли. А места там богатые, в лесах полно зверья, в воде много рыбы, а поля дают хороший урожай. Так что захвативший те земли конунг не откажется от них, а значит Хальварду придется брать их силой оружия. И если все сложится удачно, то и конунг, и его ближники сложат свои головы в этом противостоянии. Ну а Хальвард получит еще и остальные земли. Отдохнув, парень поднялся на ноги, закинул щит за спину, подхватил копье и пошел к выходу. Сейчас это был его предел, и дальше он пройти, если и сможет, то только не после прохождения всей череды комнат испытания. Но хоть с Вайкрис они и начинали каждый раз оттуда, где они закончили, сам он не собирался так обманываться, ведь это было именно что испытание, и ему казалось, что его правильно было проходить именно одним заходом. Возможно, же начинать с того места, где ты закончил, по его мнению, была нужна для того, чтобы ты мог вначале посмотреть, что тебя ждет дальше, и решил, сможешь ты пройти и эту часть одним заходом или стоит благоразумно отступить. Поэтому сейчас он вернется во входную комнату 9-го этажа, поест там и отправится наверх. Заодно посмотрит, удалось ли альвам пройти лабиринт, ведь они как раз сегодня планировали это сделать. Хотя он сомневался, что они за один день успеют, так что скорее всего он, если альвов и увидит, то только на обратном пути внутри лабиринта. Тело Чесаны в последний раз вздрогнуло, и она расслабленно выдохнула. Обволакивающая ее масса перестала мелко подрагивать и принялась медленно массировать мышцы. Расслабившись, женщина отдалась нежному, но сильному телу гигантской слизи мутанта и просто наслаждалась. После сеанса активной стимуляции нужно было немного восстановиться и отдохнуть. Сколько раз она давала себе обещание, что остановится на стандартных косметических процедурах. Ну, стандартных для этого спа-салона, что бы это слово ни значило. Но каждый раз, погрузившись внутрь слизи, она через некоторое время просила простимулировать ее. Ну не могла она отказаться от такого удовольствия, особенно когда окружающие ее мужчины или были слишком слабы, чтобы выдержать ее темперамент, или их больше привлекала власть, а на женщин многие уже смотрели только через призму возможности ее использования, но использование совсем не в том направлении. В общем, сложно было быть сильной женщиной, способной даже стража скрутить в бараний рог. Конечно, можно было поступить так же, как и многие другие, и завести себе молодого и страстного любовника, двух, трех, а может и больше, но ее это не устраивало. Слишком глупы были молодые альвы, при этом считая себя очень умными. Почему-то все они думали, что пользующиеся ими женщины влюблены в них и совсем не умеют думать. Нет, случались и подобные прецеденты, но так редко, что она с трудом может вспомнить хотя бы парочку. Ну не может достигшая ее уровня женщина быть настолько тупой и невнимательной, чтобы не замечать настоящее отношение к ней этих молодых альвов. Просто до поры до времени большинство предпочитает специально не видеть это, играя в своеобразную игру. Ей же это все просто надоело. Был и другой вариант, вообще отказаться от близости. На самом деле это было сделать несложно, ведь организм привыкает ко всему. Стоило только хотя бы полгода попрактиковать воздержание, погрузившись в интриги и политику, и вопрос половых отношений тебя вообще больше заботить не будет. Но подобное ее тоже не устраивало, и не по каким-то там непонятным причинам, а по вполне прозаичным и насквозь меркантильным. Она насмотрелась на таких альвиек и не хотела стать на них похожей. Ей не хотелось стать безразличной стервой, которой на самом деле плевать на ее родичей и даже на родных детей. Все-таки ей больше импонировала роль мамочки или доброй бабушки. Так что единственным выходом были краткосрочные интрижки, а то и вообще случайные связи. Понятно, что якобы случайные партнеры не были случайными и каждого такого тщательно проверяли ее секретарши, прежде чем организовать ей случайное знакомство с очередным молодым альвом. Но это не могло удовлетворить опытную женщину, так что приходилось ей мучиться и даже иногда самоудовлетворяться, что ни в какие ворота не лезло. Ведь это означало, что ее никто не хочет, и если про это станет известно, то насмешек она не избегнет. А потом случилось это подземелье. Поначалу ничего не предвещало ничего неожиданного. Вернувшиеся с морского патрулирования пограничники принесли сведения о появлении на одиночной скале посреди моря нового подземелья. Единственное, что настораживало, это доклад о гибели двух молодых пограничников, направленных на его обследование и сообщение о присутствии в подземелье мимика высокого ранга, не ниже пятого. Но с другой стороны это и успокаивало, так как если исходить из богатого опыта альвов, скорее всего это был страж ядра подземелья. А раз так, то этажей в нем не должно было быть много. Учитывая эти факторы и предполагая, что это подземелье может иметь высокий потенциал, раз у него такой сильный страж, совет решил отправить на остров полноценную экспедицию от всех домов, пожелавших участвовать. Как нетрудно догадаться, участвовать в поездке захотели все, даже если само подземелье им и не нужно было. И пока шел сезон штормов, эта экспедиция должна была попытаться добраться до ядра и связать его. Но все оказалось совсем не так, и совету пришлось пересматривать свое предыдущее решение, что он очень не любил делать. К счастью, все еще шел сезон штормов, и с принятием решения можно было пока не спешить. Но многочисленные собрания, заслушивание присланных с единичными кораблями отчетов так ни к чему и не привели, ведь никто с подобным ранее не сталкивался и готовых вариантов решений, от которых уже можно было бы отталкиваться, не имел. Брать же на себя ответственность за вопрос, который может как оказаться безвредным, так и стать решающим в их выживании и процветании, не желал никто. Особенно когда на горизонте маячила возможность научиться не просто связывать ядра подземелий, а брать их под полный контроль. Поэтому и было принято решение по окончании сезона штормов отправить на остров полноценную следственную группу совета, чтобы самим оценить сложность подземелья и перспективы его покорения. При этом также постановили разрешить посещать остров и спускаться в подземелье всем желающим. Чисана оказалась в этой группе случайно. Вначале на ее место был выбран мужчина, но оказалось, что он кого-то не устроил в совете, ну или просто захотели их фракции подложить дерьмо под листик, так что путем несложных манипуляций было сделано так, что все места для проживания были парными. Но не будешь же селить мужчину и женщину, да еще из разных фракций, в один шатер. Потом еще немного манипуляций, и уже именно их фракции приходится судорожно искать замену среди женщин. Учитывая же, что первый кандидат был избран путем долгих согласований, а основная масса женщин в совете были теми еще манипуляторшами, а времени было в обрез, то и подыскали наименее влиятельную, чтобы она в любом случае не получила значительных преимуществ. Когда ей сообщили, что она отправляется в составе комиссии, то Чесанна расстроилась, ведь у нее как раз шел эксперимент по выращиванию нового сорта пшеницы. Ведь погода в последние годы неуклонно портилась, и зимы становились холоднее, так что если ничего не предпринять, то вскоре альвам придется зависеть от закупок пшеницы на юге. Люди уже от этого страдали, во многих местах уже перейдя только на выращивание ржи и ячменя, а они пока держались только благодаря мастерству мастеров слова и благосклонности богов. И поэтому Чесанна почти устранилась от всех интриг и погрузилась в изучение мутаций растений. Но делать было нечего, и пришлось собираться. Ведь представители ее дома уцепились за эту возможность и принялись пилить ее насчет открывающихся перспектив. Под это дело она даже сумела выбить дополнительное финансирование для своих исследований. Прибытие на остров прошло вполне стандартно, как для высадки на необорудованное скалистое побережье, и поначалу подземелье не продемонстрировало ничего необычного. На первый взгляд это было вполне стандартное подземелье естественного типа, даже монстры были вполне привычные, обычные слизи. Единственное, что выбивалось из общего списка, это наличие на первом этаже источника потокоактивной воды. Раньше подобное встречалось только на более глубоких этажах и никогда в молодых подземельях. Второй этаж с примитивным, но оригинальным лабиринтом не стал бы проблемой даже не будь у них уже в наличии карты этажа, как и кишка третьего. Единственное, что на первых порах оставалось непонятным, так это причина его такой формы и почему там нет ни одного монстра, за исключением того неуловимого мимика, о котором доложили пограничники. Это уже потом, когда на острове появились люди, им стала понятна задача этого этажа – отсекать слабых, чтобы внизу не собирались толпы слабосилок, мешая нормальным искателям заниматься своими делами. И только четвертый же этаж начал демонстрировать все те чудеса, про которые сообщалось в отчетах экспедиции. Впрочем, в первой комнате четвертого этажа кроме ворот не было ничего интересного на первый взгляд. Это уже сильно потом они узнали, что светящийся камень не был привычными им светляками, а тогда вообще не обратили на него внимания. Точно так же и статуи вызвали скорее академический интерес, так как по внешнему виду было невозможно определить, к какой расе относились представленные с двух сторон от ступеней разумные. Было понятно, что они были альвоподобными, но их головы были тщательно уничтожены и теперь установить принадлежность не было возможно. С воротами же тоже было не все так просто и в тот момент, когда они прибыли, большинство исследователей даже начали склоняться к мысли, что ворота не настоящие. Только через некоторое время, когда в подземелье уже давно наладилась нормальная жизнь, один из исследователей сумел таки сопоставить направление, на которое выходили ворота, со стороной острова и произвел подводные изыскания, обнаружив затопленную рукотворную пещеру, внутри которой обнаружился причал и различные портовые сооружения. Помня о слизях, он не рискнул в одиночку углубляться и вернулся назад, и сейчас как раз шло очередное обсуждение необходимости организовать полноценное исследование портовой пещеры. Этот вопрос поднимался уже неоднократно, но каждый раз его откладывали из-за очередной порции новостей о дальнейшем продвижении. Так произошло и в этот раз, ведь сейчас все были заняты организацией разведки лабиринта. Но тогда они ничего этого не знали и просто отправились наверх. Забавно звучит, они погружались в подземелье, поднимаясь наверх. Не то чтобы подобного нигде не было, но обычно это происходит в горах, если подземелье образуется у подножия и начинает копать вверх. Но вот в концепции одного подземелья, когда тебе приходится то спускаться, то подниматься, она видела это впервые. Жилые помещения наверху их немного удивили. Но удивление было только самим фактом их наличия, тем более всего лишь на четвертом этаже. А так при первом знакомстве все выглядело очень похоже на удобство в домах альвов высокого ранга. Правда, у них это достигалось применением большого количества различных плетений, и каждый такой дом был отдельной вещью в себе. Тут же все коммуникации были связаны в единую систему, как в крупных городах Средиземья, разве что выполнено все было на недостижимом для людей уровне. А вот пятый этаж, да, он производил впечатление. Было видно, что это единый комплекс, созданный для какой-то цели, но его предназначение долго не удавалось понять, хотя уже и были догадки. Они тогда устроили форменный допрос участникам экспедиции и узнали много чего интересного, что их руководители не стали включать в официальные отчеты. Но даже тогда они не насторожились, продолжая относиться к происходящему как к веселой прогулке. А потом была беседа с членами дома, нашедшими ключ. Правда, сильно прессовать их не стали, так как было для начала решено действовать по-доброму. Беседа же с владелицей ключа вообще проходила полностью в формате беседы, так как им хотелось, чтобы она не чувствовала лишнего напряжения. Ведь в этом случае появлялась возможность услышать то, что в другой ситуации она бы не стала озвучивать. Последовавшая на следующий день экскурсия по всему этажу оказалась интересной и заставила многих хоть и не поменять отношение к происходящему, но задуматься. На этом этаже было слишком много всего доступного в их жизни только самым влиятельным личностям. Спуск же на шестой этаж вызвал у большинства старейшин только веселое возбуждение, в результате чего тренировочные площадки были разрушены. Она тогда и сама поддалась этому чувству, веселясь вместе со всеми. Возможно, им тогда не следовало так поступать, ведь было понятно, что эти залы были рассчитаны на более слабых разумных, и судя по всему подземелье обиделось. Сама по себе новая разновидность слизи была интересная. Она даже внимательно осмотрела одну из них. Ей было интересно узнать, как это было достигнуто, и кое-что полезное для ее работы она тогда почерпнула. А потом им показали, что в случае нужды подземелье может их уничтожить, не особо напрягаясь. Ведь ему для этого даже не понадобятся сильные монстры и хватит низкоранговых слизей, пусть и сильно мутировавших. А сильные монстры у него были, как они потом убедились, а тогда их захлестнула волна слизи, похоронив их под собой несмотря на все их силы и возможности. Создавалось впечатление, что их навыки вдруг стали на пару рангов ниже, настолько слабо они поражали атаковавших их монстров. Но самое обидное во всем этом было то, что это были даже не боевые монстры, а предназначенные для тренировок, ведь они никого не убивали. Даже наносимые удары они строго дозировали, максимум оставляя после своих атак синяки. Впрочем, в тот раз она не смогла оценить эту их сторону, ведь били слизи только мужчин, а ее и вторую женщину в группе они только облепили и как следует, простимулировали. И когда все закончилось, то она даже не знала, на что больше злиться, на то, что ее так унизили, или на то, что все так быстро закончилось, а она осталась неудовлетворенной. Потом было еще много чего, в том числе и знакомство с местным хранителем, которому, по общему мнению, место было не на верхних этажах, а где-нибудь в глубинах древнего подземелья. Но ее мысли постоянно возвращались к произошедшему в тренировочной комнате. И нет, она думала не о стимуляции, не только о стимуляции. На самом деле, после того сражения она обратила внимание на свою и второй старейшины кожу, которая стала как после длительных процедур по уходу, да и на ощупь она стала гладкой, как хорошо отполированное зеркало. Также с их тел были удалены все лишние волосы, ну или которые слизи посчитали лишними, так что из волос остались только волосы на голове, брови и ресницы, а все остальные были удалены. Причем их удаление произошло безболезненно, а впоследствии они еще и расти начали далеко не сразу. А еще ей хотелось, чтобы слизи довели начатое до конца. Мда, поняла, а главное, приняла она эту истину далеко не сразу. Даже некоторое время убеждала себя, что ей просто движет научный интерес. Но когда встал вопрос с тем, какая линия поведения по отношению к подземелью будет верной, она была чуть ли не одной из первых, кто решил поддержать сложившийся статус и доказать, что выполнение установленных подземельем правил принесет альвам больше пользы, чем попытка придерживаться стандартной тактики покорения. Наладить контакт с хранителем удалось далеко не сразу, да и сейчас они в основном общаются через Вайкрис, которая выступала в роли переводчика. Но Чисанна не расстраивалась и постепенно учила язык, прося Вайкрис растолковать значение того или иного слова или даже фразы. Благо с памятью у нее все было в порядке и она могла запомнить и повторить любую фразу, даже если не понимала ее смысл. И вот сейчас она пришла к тому, к чему официально и стремилась, стала основателем и держателем залов красоты. Правда, хранитель назвал это спа-салоном, но от названия суть этих залов не менялась. Теперь любая женщина, правда пока кроме Альвиик тут все равно никого больше не было, могла пройти процедуру очистки кожи и массажа от лучших мастеров в этом вопросе. А лучшими были огромные слизи-мутанты, которые были способны полностью погрузить Альвиику внутрь себя, при этом женщина не испытывала никакого дискомфорта. Даже наоборот, создавалось ощущение, что ты лежишь в воде идеальной температуры, но тебе не нужно переживать о дыхании, так как ты не можешь задохнуться. Это позволяло полностью расслабиться и отдаться ощущениям от проводимых процедур. А еще ты выходила после процедур сухой, но не пересушенной. То есть тебе не нужно было потом натираться разными маслами или кремами, или сушиться с помощью потока. Наконец процедуры закончились и она всплыла на поверхность слизи. Довольно потянувшись, она села и благодарно погладила слегка пружинищую под рукой плоть. В ответ из слизи поднялось несколько ложноножек и слегка погладили ее руку, но быстро спрятались обратно. Удовлетворенно улыбнувшись, женщина спустила ноги на пол и встала, в чем слизь осторожно ей помогла, аккуратно поддерживая и подталкивая. Она оказалась права, слизь была идеальным решением для женщины ее круга. Внимательная, нежная, молчаливая и готовая помочь в любое время. И даже то, что она точно так же относилась и к другим женщинам, совершенно не расстраивала. Зато и сама слизь никогда не обижается, если она воспользуется услугами другой слизи. И даже если она вдруг встретит мужчину, который будет ее удовлетворять, слизь не изменит своего к ней отношения. Открыв дверцу шкафа, Чисанна достала легкий халатик из тончайшей и нежнейшей ткани длиной до середины бедра и накинула его на плечи, подпрясав поясом из такой же ткани, которую за ее свойства прозвали подземным шелком. «До встречи, моя хорошая», — попрощалась она со слизью, на что та в ответ колыхнулась. Полностью удовлетворенная женщина даже не потрудилась согнать со своего лица довольную улыбку, когда выходила из процедурной. Часть 93. Наблюдение. Развлечение. Подземелье чувствовало себя довольно странно. Не то чтобы увиденная им сцена была чем-то необычным. В прошлой жизни оно успело повидать всякого, но вот от местных оно подобного не ожидало. И главное, что прошло это все как-то мимо его внимания. Ну, открыли альвы женский салон красоты. Ну, предоставил им гоблин для этого помещение на складском уровне 6-го этажа. Чего оно там не видело, в салонах этих. Конечно, заглянуть в античный салон красоты было бы интересно, посмотреть, чем он отличается от современного, но просто так пялиться на женщин оно считало ниже своего достоинства. Вот если заглянуть туда с целью не просто посмотреть, а прикинуть, что можно улучшить, то это другое дело, но на тот момент оно увлеченно занималось получением и определением новых элементов, и соединением материалов из них. По этой причине оно до поры до времени не обращало внимания на происходящее там, только краем внимания следя за соблюдением правил. Но сегодня как-то так сложилось, что все требующие его непосредственного внимания эксперименты оно закончило. Дальше снова нужно было проводить кучу экспериментов, проверяя моменты, в которых оно не было уверено. Но этим могли заниматься и гоблины-лаборанты под руководством мегамозга. Генетические же эксперименты так не были делом быстрым и требовали его участия только на короткое время. И вот, с большим сожалением оторвавшись от химических и физических опытов, подземелье посмотрело по сторонам с целью найти себе занятие. Не то чтобы ему так уж нечем было заняться, в его пещерах всегда была работа, которую необходимо было выполнить. Те же работы в секторе искажения или в настоящем подземелье часто требовали его полного внимания, да и разработка новых моделей или модификаций там ИБМ. Но сейчас ему хотелось не просто что-то сделать, а сделать для развлечения. Именно поэтому подземелье и обратило внимание на спа-салон, решив посмотреть, что там эльфы устроили, а заодно подумать на тему, как это все можно будет улучшить. А так как для него не существовало преград в нем самом, то оно могло заглянуть куда угодно. И каково же было его удивление, когда оно обнаружило внутри косметического салона не только столы для массажа, педикюра и маникюра, для проведения очистки кожи, а также всякие душевые, ванны, бассейны, даже одну комнату сухого жара, в которой стояло два деревянных короба, наполненных галькой и древесной стружкой. Причем все внутри было изготовлено вручную, а не взято с его складов. Пусть многое мебели брала за основу использованную им идею легкости и воздушности мебели. Нет, оно не было совсем уж профаном и немного было знакомо с историей, в том числе и античного периода, так что знало и про имевшиеся в древности бани, и про широкую распространенность кабинетов хирургусов, которые не только занимались врачеванием ран и извлечением стрел, но и стрижка волос и бороды, умасливание тела, да стоматология тоже входили в их круг обязанностей. Да и про то, что те же эллины активно пользовались косметикой, пусть и немного не так, как привыкли его современники в бытность человеком, оно тоже знало. Но увиденное намного больше напоминало современный салон красоты, если не спа-комплекс, чем средневековые или античные термы-бани. Вот только все это меркло перед тремя последними комнатами, в которых размещались каменные ванны. Очень объемные каменные ванны по одной на комнату. И все бы ничего, но в этих ваннах сидела по гигантскому слизню, внутри одного из которых в тот момент находилась голая эльфийка. На секунду подземелье даже поймало ступор, так как подумало, что слизень сожрал эльфийку и сейчас медленно переваривает. Но оно не получало никаких душ в последнее время, так что этот вспомненный факт быстро вернул его в нормальное состояние. Присмотревшись, подземелье увидело, что проглоченная эльфийка как-то не спешит умирать, иди даже задыхаться. И вообще она была в сознании и чувствовала себя превосходно. Мало того, она не просто отлично себя чувствовала, но еще и испытывала наслаждение. Да-да, то самое сексуальное наслаждение, которого оно теперь было лишено, да оно ему, честно говоря, было и не нужно, ведь после превращения в подземелье оно получило тело, не имеющее такой функции, как половое влечение. Да и его разум теперь работал немного по-другому, так что какой-либо психической тяги оно к этому процессу больше не испытывало. Но это все не отменяло того, что погруженная в гигантского слизня эльфийка в данный момент приближалась к оргазму. Ее тело пыталось двигаться, это было заметно по напрягающимся мышцам, но слизень полностью блокировал ей эту возможность, при этом никак не мешая дыханию. Присмотревшись, подземелье увидело, что слизень воплощал тот же принцип вибраций, что использовали во время своего эпического нападения на VIP-отряд его младшие собратья. При этом он одновременно стимулировал сразу все эрогенные зоны, регулируя степень воздействия в разных местах. И глядя на то, с каким мастерством он это все совершал, становилось понятно, что он имел богатый опыт в этом направлении. Понаблюдав немного и не испытав ничего, кроме веселья, подземелье решило оставить все как есть, но подкинуть слизням кое-что из своей памяти в этом направлении. Все же человеческое воображение было богато на придумывание всяких глупостей, а увиденная сцена пробудила в памяти воспоминания о некоторых комиксах. Что же, если эльфийки хотят разнообразных развлечений, то кто он такой, чтобы им мешать? Пусть наслаждаются, а благодаря его воспоминаниям слизни смогут значительно расширить спектр услуг. Так как в сфере косметологии его вмешательство не требовалось, то подземелье принялось дальше осматриваться на предмет, чего бы такое сделать и кому бы помочь, но чтобы это было интересно. И следующим, на что оно обратило внимание, оказалась гильдия авантюристов. Нет, благодаря наконец-то полученным знаниям языка эльфов оно знало, что эта организация называется по-другому, но его читательский опыт давал ему именно такое определение. Ведь фактически, эта служба пыталась заниматься именно тем, чем занимались гильдии авантюристов во всяких японских и прочих произведениях про попаданцев в другие миры. Судя по всему, в этом мире не было единой системы для всех авантюристов, что на самом деле и неудивительно. Ведь какой адекватный правитель позволит действовать неподконтрольной вооруженной силе на территории своей страны? Никакой. Иначе он мгновенно перестанет быть правителем. Да и если бы гильдии авантюристов появлялись, то они очень быстро подминали бы под себя все территории, превращаясь просто в очередных правителей. Ну не может такая структура работать в хоть сколько-то продолжительном периоде, кроме случая, когда во главе ее стоит бессмертный суперсильный чел, который просто по фану создал ее и не позволяет ни развалиться, ни переродиться во что-то другое. Но даже в этом случае данная организация будет существовать только до тех пор, пока она будет интересна этому бессмертному. А как только он потеряет интерес, то она начнет уходить на один из путей, развал или захват собственных земель, а потом все равно развал на отдельные государства. И вот именно эта гильдия и привлекла его внимание следующей. Так что он принялся изучать ее более внимательно. Конечно, он не мог залезть в головы разумным и прочесть их мысли или покопаться в памяти, но для составления достаточной картины это и не нужно. Тем более у него был отличный консультант по этому вопросу, гоблин-бюрократ, которого гоблин-начальник приставил к гильдии для ведения документов. А заодно он присматривал за авантюристами. Разобраться во всем удалось достаточно быстро. Особенно ему понравились созданные гоблином уставы и наставления, а также различные инструкции и план развития. Аж ностальгией повеяло. Ненадолго, но документацию подземелья пролистало с большим удовольствием. Очень уж ему понравилась упорядоченность всего. К сожалению, приложить свою руку тут было практически ни к чему, так что, похвалив гоблина за старание, отчего тот чуть не впал в экстаз, оно продолжило искать себе занятия. И следующим на очереди были столовые. Нет, устанавливать новое оборудование или учить поваров готовить оно не собиралось. Местные повара и сами этому делу могли научить кого угодно. Тем более оно и специй местных не знало, и вкус оценить было не способно. Но зато оно обратило внимание, что в работе столовых нет той упорядоченности, что была налажена гоблином в гильдии. А раз так, то нужно было навести порядок. Но так как заниматься мелочевкой и прописыванием всех мелочей было неинтересно, то оно решило привлечь к этому делу еще одного бюрократа. Но прежде чем привлекать гоблина, подземелье принялось вспоминать все, что помнило, по принципам организации технологического процесса при приеме, хранении, перемещении и обработке продуктов, а также приготовлении пищи и ее выдачи. Оно не собиралось учить поваров готовить, но могло подсказать, как правильно организовывать сам процесс, как нужно поддерживать санитарные нормы и по каким критериям идет перемещение сырой и готовой продукции. И только когда оно создало нужные схемы и описало суть организации процесса, оно затребовало у гоблина-начальника одного из гоблинов-бюрократов. Не навсегда, понятное дело, а временно, пока тот не выполнит работу. Вначале нужно будет оформить все написанное подземельем в нормальный пакет документов, а потом, на основе уже этого пакета, разработать для каждого заведения питания свой собственный план работы. А потом ему нужно будет только время от времени проверять, как этих планов придерживаются. Ну и когда кто-то будет открывать новое заведение питания, то ему придется разрабатывать новый план. В остальное же время гоблин-бюрократ сможет заниматься любой другой деятельностью, которую ему назначит начальник. Разобравшись за пару дней со столовыми, подземелье снова огляделось, выискивая, куда бы еще оно могло приложить свои усилия. И тут ему на глаза попался один из старших эльфов, который как раз сидел в пустом классе и что-то черкал карандашом в лежащей перед ним тетради. Присмотревшись, оно поняло, что он пишет что-то вроде плана занятий на ближайшее время. Примитивно, без всякой системы, в самых общих чертах, но он составлял именно план занятий. Хотя немного понаблюдав за этим эльфом, подземелье все же немного изменило свое мнение. В том, что и как тот писал, была какая-то система, своя, придуманная явно каким-то очередным инопланетным гением, ибо в его понимании так оформлять документы могли только инопланетяне, но никак не люди, но это была именно что устоявшаяся система. А это сразу позволяло сделать вывод, что у эльфов имеется систематическое образование, возможно, не всеобщее, но уже существующие давно и насквозь привычные, но от этого их система документации все равно не становилась лучше. А раз так, то стоит и сюда приложить свои руки, так как заниматься этим самому было бы глупо, ведь это совершенно не творческая работа, и требуется тут только знание основ систематизации и организации планов занятий, то соваться в это болото лично не стоит. Поэтому нужно поручить это дело очередному гоблину-бюрократу. Правда, была одна проблема – все созданные им ранее гоблины и так теперь были припаханы гоблином-начальником по самое не могу. Ведь одного деловодоначальник отдал гильдии, а еще одного у него забрало уже само подземелье, поручив тому составление необходимого пула документаций для пищевых производств. Так что свободных гоблинов сейчас просто не было. Самым простым выходом из положения было создание еще нескольких гоблинов. Но проблема тут была в том, что гоблины у него хоть и создавались по единому шаблону, но каждый из них был индивидуален и имел собственные предпочтения и склонности. Как это работало, было понятно, его гоблины постоянно сбрасывали в его общий пул знаний новую информацию, а при создании нового гоблина, когда формировалась душа для него, из этого пула случайным образом брался какой-то набор информации и отображался в этой самой душе. Пока это никак не отражалось на генокоде, так что все гоблины фактически были однояйцевыми близнецами, но вот в характере и некоторых предпочтениях очень даже проявлялось. Самым наглядным примером были рабочие опытного рыбоводческого хозяйства на 12 этаже. Мало того, что двое из них не стали фанатами готовки, как все остальные, а стали кузнецами, так еще и ловить рыбу любили далеко не все гоблины, а уж собирать водоросли вообще нравилось только троим. Да и нырять за жемчугом любил только один из гоблинов, а остальные не понимали его интереса в нахождении несъедобных блестящих круглых камешков в моллюсках. Так что даже создав несколько гоблинов и отдав их на обучение своему уникальному гоблину, подземелье не могло гарантировать, что среди них окажется подходящая ему по предрасположенностям и характеру особь. Да и сам факт того, что даже если он наделит новых монстров нужными ему знаниями еще при создании, совершенно не значил, что без этого самого обучения можно будет обойтись, а значит, оно в любом случае не сможет начать действовать сейчас и придется все отложить на потом. Но его это не устраивало, ведь у него потом может появиться более интересное занятие, и оно просто забьет на незаконченный проект. Обдумав сложившуюся ситуацию, подземелье решило действовать по уму. Любое дело всегда начинается с формирования ответов на три основных вопроса. Зачем тебе это? Чего ты хочешь добиться? Каков конечный результат, какие у тебя имеются средства. Ответ на первый вопрос был прост, потому что захотелось, и оно могло это сделать. Ответ на этот вопрос сразу же формировал определенные границы и одновременно снимал многие ограничения. Раз оно собиралось сделать это по своей хотелке, то сразу же переставало быть ограниченным во времени и применяемых методах. С другой же стороны, у него не могло появиться ограничений в материалах, как было бы у кого-то другого, ведь оно само создавало все, что ему нужно, а при отсутствии ограничения по времени могло накопить ману для любого материала в любом количестве. Но вместе с тем одно ограничение оставалось, оно не могло ради этого проекта изымать персонал с других направлений. Ответ на второй вопрос был немного сложнее, так как он не имел какой-то конкретики. Ведь идея появилась у него спонтанно и была скорее в виде некоего образа, а не точного перечня критериев. И раз так, то именно этим оно и занялось, начало составлять критерий законченности проекта. Оно собралось помочь эльфам с созданием нормальной системы планирования уроков. Для этого требуется наставление по организации учебного процесса и учебная литература, как для самих преподавателей, так и для учеников. Ведь что-то эффективно планировать ты можешь только тогда, когда знаешь, что все смогут изучать одинаковый материал и тебе не придется каждому ученику рассказывать, где тот может найти нужную информацию в имеющейся у того книге. А если это не книга, а вообще семейные записи, так что нет, должны быть учебники установленного образца, по которым и будут вестись уроки. И таких учебников должно быть несколько, по разным предметам. Так то подземелье занималось этим вопросом, создав школьную библиотеку, которую постепенно пополняла различной учебной литературой. Начинало оно всегда с небольших методичек по отдельным вопросам, после чего, когда накапливалось достаточно материала, с помощью приставленного к библиотеке мегамозга сортировало материал и компоновало его в учебник. Сейчас у него уже были учебники по математике, охватывающие промежуток примерно до 5 класса, по созданному им языку, по началам физики и химии, по биологии и геологии. Еще немного по космологии, но в самых общих чертах, так как без телескопов ему были доступны только самые простые наблюдения. Так что в основном последний учебник был посвящен общим вопросам механики тела и физики звезд, формированию планет естественным образом, помним про магию и возможность создания некоторых миров, что называется божественной волей, про метеориты и кометы, и про все остальное, что не требует точных описаний и привязки к реальным событиям. Ах да, было еще несколько художественных книг, которые оно написало по памяти, а также шуточный учебник по истории Ордена, в который оно записывало все им придуманное. Это позволяло структурировать придуманное и найти незамеченные ранее косяки. Но все эти учебники были написаны на местном языке, который оно придумало для гоблинов, и зачастую содержали некоторые концепции, которые оно пока не хотело демонстрировать местным. Вначале нужно было узнать, что они сами знают. А раз так, то ему нужны учебники от самих эльфов. Заодно это позволит ознакомиться со знаниями местных. Итак, вот и первое, что необходимо было сделать. Нужно было заставить эльфов создать единообразные учебники. Но для этого их нужно было научить правильно их компоновать, чтобы материал объяснялся от простого к сложному и без критических перепрыгиваний с темы на тему. Теперь осталось найти того, кто займется этим делом. А кто может быть лучше, чем библиотекарь, а точнее приписанный к библиотеке мегамозг, у которого к тому же и опыт в составлении самих учебников уже имеется. Поэтому подземелье сразу же скинуло ему эту задачу и перешло к следующей части. Кроме самой методички, нужен еще кто-то, кто объяснит это все и покажет, что это именно что рекомендации, на которые следует опираться при разработке собственных учебных материалов и наставлений по организации учебного процесса, что не нужно это все слепо копировать, а следует просто посмотреть, что нужно изменить в собственной системе или добавить к ней, чтобы получился нужный инструмент. И понятное дело, что это должен быть кто-то из самих эльфов. Но и ему же кто-то должен вначале все рассказать и показать, прежде чем тот начнет учить других. А это точно не может быть мегамозг. Так что в любом случае придется создавать под это дело специального гоблина-библиотекаря. Ну и тут вставал ответ на третий вопрос. Раз подземелье не было ограничено во времени и средствах, то создавать нового гоблина вот прямо сейчас не было нужды. А раз так, то оно могло заняться экспериментированием и попробовать создать монстра с заранее заданными предрасположенностями. И не просто с предрасположенностями, но можно было попытаться сформировать его характер заранее, сделав его идеальным кандидатом на роль смотрителя школьной библиотеки. Так как шаблон гоблинов у него был один, а все отличия достигались только за счет изменения души, то и основные усилия стоило направить на создание нужного ему духа с заранее подобранным набором талантов и предрасположенностей. Но это не значило, что работать с шаблоном тела не нужно. Очень даже наоборот, тело для библиотекаря тоже не мешало бы доработать, но сделать это требовалось осторожно, чтобы он получил дополнительные возможности и преимущества, но не растерял полезные признаки, имевшиеся у его сородичей, и тем более не стал уродом каким. Так как телесный шаблон предполагал минимум изменений, то начать работу подземелье решило именно с него. Взяв нужный образ, оно принялось крутить его так и сяк, выискивая те части монокаркаса, которые могло поправить или заменить. Вмешиваться напрямую в геном оно не рискнуло, так как пока опыт в этом деле у него был только с рыбами, птицами да грызунами. С самими гоблинами оно так еще ни разу не работало, предпочитая не портить то, что и так отлично работало. Так как в целом гоблины его полностью удовлетворяли, то вносимые изменения должны были быть направлены на выполнение библиотекарем своих обязанностей и подчеркивание его статуса, а еще на поддержание образа. На этом моменте подземелье немного запнулось, так как не придумало, как должен будет выглядеть библиотекарь, ведь от этого придется и плясать, при формировании тела и характера. Обдумав этот момент, оно убрало из редактора стандартный образ гоблина и вместо этого принялось рисовать в своем воображении все запоминающиеся образы работников библиотек. В первую очередь оно отсеяло все женские или нейтрально-гендерные образы. Его гоблины были слишком брутальны для этого и этим ему и нравились. Затем, по той же причине, оно выбросило всех слащавых мальчиков и мужчин. Ну и под конец оно выбросило всех стариков и бородатых товарищей, как не отвечающих изначальным критериям красоты гоблинов. В результате у него осталось только несколько образов, из которых оно и принялось выбирать. После долгих обдумывания, оно отказалось от всех средневековых образов, как и от современных, и остановилось на классике: рубашка, жилет, брюки со стрелками на ремне и кожаные туфли. Образ получался довольно интересным, но для его воплощения нужно было придать гоблину прямую осанку. И вот теперь, уже держа в голове нужный образ, можно было приступать к работам по созданию нового, хотелось бы надеяться, уникального монстра. Часть 94. Альвы пребывали в задумчивости. Они сумели организовать исследование лабиринта и даже зарисовали его большую часть, обнаружив таким образом, что лабиринт изменяется не весь, и разговор даже идет не об изменении, а о смещении, так как и внешняя, и внутренняя части лабиринта остаются неизменными, просто проворачиваясь относительно друг друга, из-за чего и изменяется единственный верный путь. Но это не отменяло вызываемых этим процессом проблем. К тому же одна из групп сумела таки пройти до самого центра лабиринта и обнаружила там спуск вниз, где их ждал еще один лабиринт, только теперь предстояло выбираться наружу. А ведь нужно было учитывать и значительные размеры самого лабиринта, который, даже зная верный маршрут, нужно проходить почти полдня. То есть, если нижний лабиринт окажется точно таким же, то только на то, чтобы их пройти, потребуется весь день, и это без учета того, что каждый раз нужно будет определить, какой маршрут правильный, что также отнимает время. Таким образом, только на путь туда и обратно нужно будет тратить минимум 2 дня. И если так, то вниз придется уходить на несколько дней, нагрузившись большим количеством припасов. Если же прибавить к этому, что они пока даже не знали, что их ждет дальше, так как единственная имеющая возможность спускаться дальше 7-го этажа альвийка никому ничего не рассказывает, по крайней мере за пределами своей комнаты. Ну и как прикажете планировать погружение в таких условиях? Так что многие уже начали посматривать на Вайкрис с еще большим интересом. Она и так раньше привлекала к себе много внимания, так как обладала эксклюзивными знаниями и по какой-то причине, по мнению большинства альвов, пользовалась благосклонностью подземелья. Но после того, как начала обучать альва из другого дома, внимание к ней стало более пристальным. Многие начали задумываться о том, чтобы напроситься в ученики, и останавливало их пока только желание посмотреть, чем закончится обучение того альва. Ведь сложно было поверить, что альф откроет представителю другого дома секреты, дающие ему преимущество над другими. Поэтому остальные альвы пока только присматривались, что из этой затеи получится. Да и постоянное присутствие в подземелье Матроны и ее дома, а также покровительство одного из двух сидевших в подземелье старейшин действовали на многих очень успокаивающе, заставляя их сдерживаться. Но столкнувшись с препятствием, которое, в отличие от временной преграды в виде необходимости освоить определенный материал, никуда не исчезнет и будет мешать при каждом погружении, многие начали задумываться об альтернативе. В подземелье ведь сидело 2 старейшины, а значит, нужно было заручиться поддержкой 2-го и уже так подходить к Вайкрис с предложением. Тем более, что старейшина уже и сам заканчивал освоение последней тренировочной комнаты 3-го ряда, и вскоре ему также потребуется надежный способ пересекать лабиринт. Пока альвы были заняты проблемой преодоления 7-го этажа, Хельвард пытался понять, зачем писарь привел его на складской уровень. Нет, так-то сюда много зачем можно было явиться, тем более что хоть этот уровень 6-го этажа и называли по привычке складским, но на самом деле тут было и много чего другого, а не только сами склады. Например, Хельвард знал, что тут есть специальные женские термы, которые альвийки, владеющие ключами, посещали с огромным удовольствием. Он знал об этом благодаря тому, что две такие девушки работали у него в службе. Обе они очень быстро освоили ведение документации и демонстрировали прекрасную работоспособность, но, к огромному сожалению Хельварда, состояли в службе временно, пока их не заменят обучавшиеся сотрудники. А ведь они были еще и отличным украшением их службы, привлекая своим внешним видом новых искателей оставаться внизу. Конечно, в службе были и другие альвейки, которым ключи не достались, но обычно они просто ждали, пока подойдет их очередь возвращаться домой, так что и работали без отдачи, и желание быть милыми и приветливыми с новичками у них не прослеживалось. Нет, они-то старательно отыгрывали приветливость, но было видно, что это просто повторение заученных фраз, а так они смотрели на искателей людей хорошо, хоть без откровенного презрения. К сожалению, заменить их пока было некем, так как среди людей искатели женщины и так встречались довольно редко, при этом многие из таких не сильно-то от мужиков и отличались, а на остров вообще пока ни одна женщина не приплыла. К сожалению, проект с постройкой наверху борделя, где мужчины смогут спустить пар и оставить часть заработка, пока так и не продвинулся. Причина этого была до неприятного проста – проблемы со строительным материалом. Купцы наконец-то договорились и привезли на остров земельщика. Так что теперь весь добытый на первом этаже камень шел на строительство пристани. Выполнялись только заказы магов на поделочный камень для учеников, а на продажу не возилось ничего. Но зато его переговоры с одним знакомым каменщиком завершились успешно, и тот согласился прибыть на остров и поучаствовать в проверке. Правда, пришлось изрядно раскошелиться, но к этому времени у его службы накопилось достаточно серебра, и они могли позволить себе такие траты. Тем более, что в случае удачи польза будет для всех. Так что вскоре стоило ожидать его прибытия, и для проживания уже установили отдельный шатер рядом с шатрами и палатками верхней службы. Заодно он посмотрит, на что годятся собранные за это время его службой камни. Это тут, голос писаря заставил мужчину вынырнуть из своих дум. Они стояли перед очередной безликой дверью правого коридора. Внешне данная дверь ничем не отличалась от своих соседок и не давала никаких намеков на предназначение находящегося за ней помещения. А ведь за последнее время Хельвард как-то даже привык, что все помещения промаркированы как минимум цифрой, а то и пиктограммой. Тут же была совершенно чистая стандартная сдвижная дверь, но с рабочим замком. «И что тут?» – задал интересующий его вопрос мужчина, посмотрев на писаря. Тот в ответ только пожал плечами и коснулся замка кончиками пальцев. Дверь с тихим шорохом скользнула в сторону, демонстрируя огромное и совершенно пустое помещение. «Это будет наш офис», — сообщил писарь, жестом предлагая Хельварду войти. Хмыкнув, мужчина вошел внутрь, с интересом осматриваясь. Ему не показалось, и комната действительно была совершенно пустой и приличного размера, шагов 20 шириной и больше сотни длиной. «Нам нужно где-то хранить документацию, и требуются помещения для тех отделов, которые вынуждены сейчас ютиться в палатках парка», между тем продолжил пояснять писарь, войдя следом. «Поэтому я взял на себя смелость подать заявку начальнику базы на выделение для наших нужд одного из пустующих на данный момент помещений. Неплохо, но придется очень сильно постараться, чтобы построить внутренние стены», высказал свое мнение Хельвард, поворачиваясь лицом к собеседнику. «Да и добывать камень для них придется довольно долго». «Нет, не нужно», — отрицательно мотнул головой писарь. «Нам достаточно будет нарисовать план того, что мы хотели бы тут видеть, а все работы по строительству выполнит персонал базы. Небось, план тоже нужно составить по всем правилам», — уточнил мужчина, уже представляя себе бессонные ночи, в попытках сделать как нужно. «Да, но я сам нарисую как требуется, а с тебя нужно только примерную схему того, что бы хотелось тут видеть», немного успокоил его писарь. «Это радует, а то я как-то не сподобился изучить начертание», попытался пошутить Хельвард. «У всех свои недостатки», писарь отреагировал на шутку полным безразличием и с ожиданием уставился на Хельварда. «Отлично, тогда идем, будем рисовать схему, заодно ты подскажешь, какие, по твоему мнению, нам нужны помещения», озвучив свое решение, мужчина развернулся к выходу. «Конечно», — пристроился за его плечом писарь, уклониться от пронесшегося на уровне шеи клинка, нанести укол в подмышку открывшегося противника, одновременно прикрыться щитом от удара топором от еще одного врага, и сразу же проскользнуть за спину тяжело раненого врага, ударив кромкой щита в лицо следующему противнику. Погрузившись в легкий боевой транс, Вайкрис вообще не задумывалась, что и как ей делать. У нее была задача, и она знала и понимала, что ей нужно делать в следующее мгновение, чтобы эту задачу выполнить. Но вот все противники были повержены, и она оказалась возле ведущей из комнаты двери. Рядом тут же обнаружился Бер, который как раз прикасался ключом к замку, чтобы выйти в коридор, ведущий к следующей комнате. Дождавшись, пока дверь за ним закроется, Вайкрис сама достала ключ и также покинула комнату испытания. В коридоре их ждала уже привычная каменная скамья, на которой хватило бы места и для четверых альвов в броне. Неудивительно, что им двоим хватало места не только чтобы сесть, но и хорошо развалиться. Бер уже прислонял свои щиты копье с другой стороны скамьи, так что она поспешила сделать так же, после чего скинула со спины свой ранец и плюхнулась на каменное сиденье, откидываясь на спинку. «Это была четвертая», — уточнила она у соседа на всякий случай. «Да, следующая должна быть последней в серии», — подтвердил правильность ее счета Бер, открывая флягу и делая небольшой глоток воды. «Это хорошо», — Вайкрис решила последовать его примеру и тоже полезла в ранец. Последняя серия комнат была невероятно сложная, и им приходилось подолгу отдыхать после прохождения каждой из них. Хорошо, хоть в каждом коридоре имелась такая вот скамья, так что им не приходилось умащиваться на полу, и они могли отдыхать как нормальные альвы. По мере продвижения сложность испытаний постепенно повышалась. И если вначале это был один манекен с деревянным оружием, да пара скрытых ловушек, то в последней комнате им пришлось прорываться через настоящий строй врагов, вооруженных настоящим оружием, удары которым они наносили на полном серьезе. Еще и само сражение происходило среди множества смертельных ловушек, как видимых, так и скрытых, да еще иногда и на узких дорожках, зажатых с двух сторон глубокими ямами с шипами на дне и ползающими там различными злющими слизями. Она однажды сорвалась в такую, так выжила и выбралась только благодаря боевому трансу. Когда она потом разбирала свои действия, то пришла к выводу, что в нормальном состоянии никогда бы не поступила так, как она поступила тогда, а значит и шансов на спасение у нее не было.